Нестеренко и Котов вошли в метро вслед за Гришиным. В потоке служилого люда вести женщину не составляло труда. Гришина, молодая женщина, неприметной наружности, вышла на театральный, присела на скамеечку, положив сумку на колени, и неожиданно завалилась на бок. Оперативники переглянулись. Играть в конспирацию не имело смысла. Котов присел рядом с Гришиной, лишь дотронулся до тела, по тяжелой податливости понял, что она мертва. «Мы опаздываем, постоянно опаздываем», — прошептал сыщик, отобрал у покойницы сумку, уткнулся в нее лбом и чуть не заплакал. Тело отвезли в морг, дождались вскрытия, проведения всех необходимых анализов. Около 4 утра собрались вновь в кабинете Гурова, молчали, так как говорить было, собственно, не о чем. Гришина умерла от укола пока не установленного яда. «Нас засечь не могли, народу уйма», — сказал Котов. «Вас знали в лицо», — сухо ответил Гуров. «Я должен был это предвидеть, но, несмотря на провал, мы на верном пути». Уж чем Яков Веткин занимался в наркоделе, неизвестно, но именно для его ликвидации пригласили Валетов. «В Москве и без наемников убийц достаточно», — заметил Нестеренко. «Валентин, ты в сыске почти 30 лет», — стараясь говорить как можно спокойнее, ответил Гуров. «Возникни необходимость, тебе легко было бы нанять киллеров». «Не пробовал», — огрызнулся Нестеренко. «А я пробовал и скажу, что сложно». Гуров замолчал, начал чертить на листке геометрические фигуры, затем, смяв бумажку, бросил ее в урну. «Как выражаются футболисты, начинаем прессинг по всему полю на грани фола. В игре нервов мы имеем преимущество. Поглядим, что они могут нам противопоставить. Нажалуются и нас прикроют», — ответил Станислав. «Не упрощая взаимоотношения в верхах, у них свои отношения и отнюдь непростые». Около полудня Гуров вышел из здания, в котором некогда служил Яков Веткин. Сыщик не торопился сосредоточиться и просчитать итоги только что состоявшегося разговора с начальником покойного. Уж слишком заманчивым казался вариант, что высокопоставленный чиновник окажется замешанным в наркогруппе. Гуров подошел к своей машине Peugeot 405, которую когда-то получил в подарок от ФБР за участие в удачно закончившейся совместной операции по ликвидации группы наркобизнесменов. В последние годы сыщик не раз сталкивался с наркодельцами, что было вполне естественно. Торговцы белой смертью боролись за расширение рынка, и Россия для них представляла слишком лакомый кусочек, чтобы не протянуть судоруки. Огромное пространство, полудикое с точки зрения Запада население, на руках у которого скопились сотни миллионов долларов. Но раньше Гуров сталкивался с дельцами, пытавшимися проникнуть в Россию извне. Сегодня сыщик имел дело с организацией, выросшей внутри общества. Новообразование явно имела связи и за рубежом, иначе не объяснишь появление Валетов. Гуров выехал со стоянки. В силу укоренившейся привычки посмотрел в зеркало заднего вида и увидел, как из переулка вырулила Вольво, пристроилась сзади. «Совпадение», — решил сыщик. Чиновник, хоть и занимает генеральскую должность, но, по сути, человек штатский и не мог так быстро среагировать. К тому же должность и место службы Гурова ему отлично известны, и садиться гостю на хвост не было никакой необходимости. И главное, даже занимая крупный пост и будучи внештатным консультантом в некоем совете при президенте, у него не могло быть личной службы наружного наблюдения, следя за Вольво, убеждал себя Гуров. И все же Гуров чувствовал, что его ведут. Вольво мощная машина тащилась со скоростью 60 километров, не приближалась, пропускала вперед вихляющие «Жигули» и громыхающие на колдобинах «Волги». Гуров сделал один поворот, второй. «Вольво» держалась на почтительном расстоянии, но не обгоняла и не отставала. Значит, чиновник очень разозлился и испугался. Гуров перестал обращать внимание на преследование и начал вспоминать произошедший недавно разговор. Значит так, я приехал утром без звонка, представился секретарю, попросил доложить, приняли сразу. Следовательно, важняк из главка УГРО не произвел никакого впечатления. Приехал, пусть заходит. Хозяину не требовалось времени на размышления. Тогда сыщик не обратил внимания на столь простой факт. Пригласили в кабинет, Гуров вошел, сел в предложенное кресло, справился о здоровье, сказал несколько слов о погоде и перешел к делу. Он сообщил, что занимается прискорбной историей с неожиданным, совершенно немотивированным убийством сотрудника. Реакция, молчание, кивок, вопросительный взгляд – дескать, все известно, разговаривал со следователем прокуратуры, что еще, ни слова об убитом, никаких предположений и возможных причин убийства. Обычно в подобных ситуациях сослуживцы погибшего, особенно начальники, начинают бурно негодовать, как по поводу страшного события, так и в адрес разыскников, которые даже не чешутся, хоть весь город перестреляй, обязательно излагают личные версии предположения, которые следует непременно проверить. Часто высказываются угрозы обратиться с жалобой лично к министру. Здесь же ничего. Лишь согласный кивок, молчание и вопросительный взгляд. И принял мгновенно, хотя вполне мог продержать минут 10 в приемной, подумать, а чего вдруг разыскнику понадобилось. Возможно, за всем этим ничего и не стоит. Вежливый, хорошо воспитанный человек сразу принял пришедшего к нему посетителя. Но беседа Гурова с чиновником продолжалась около 2 часов. И сыщик мог убедиться, что хозяин невежлив и совсем не воспитан. Мирный, плавно начавшийся разговор очень быстро сломался. Хозяина кабинета словно подменили. Фальшивую улыбку сменила злобная гримаса. Он начал отвлекаться, звонить по телефону, вести явно несрочные разговоры, упоминая ненароком имена сильных мира сего. Столь разительная перемена произошла после того, как сыщик выложил перед ним страницу с номерами зашифрованных телефонов, изъятую из письменного стола покойного Веткина. Чиновник взял лист, закатанный в прозрачный целлофан, и решительно заявил, что впервые эту бумагу видит. Затем не удержался и спросил: «А зачем вы так тщательно закатывали пустую бумажку?» Он был врун никудышний. Увидеть документ явно не ожидал. Отдали в лабораторию, сняли отпечатки пальцев и защитили, чтобы их не залапали, не стерли. «Что сняли отпечатки, понимаю», — спокойно сказал чиновник. Первый шок миновал. «А закатали-то зачем?» «Перестраховка. Допустим, здесь записаны не карточные долги, а нечто серьезное. Это улика. И на ней отпечатки пальцев преступника. Скажите, вы ни при каких обстоятельствах не держали эту бумагу в руках?» Гуров отчетливо увидел, как непреодолимо тянет хозяина кабинета взглянуть на свои руки, но поборол себя. Беря тайм-аут, вызвал секретаря, начал о чем-то говорить. «Ты, сука, в банде, ясно как день», — думал Гуров. Наконец чиновник отпустил секретаря. Глядя за спину сыщика, спросил: «Что-нибудь еще? Если нет, вам удачи, мне надо работать».